Мы склонны были отвергнуть предположительный диагноз – энцефалит, потому что клиническая картина скорее свидетельствовала об абсцессе. Но откуда? Никаких других заболеваний, никаких гнойничковых изменений на коже, ни, что называется, царапинки. Впрочем, нет, кое-что было. Несколько прыщиков на коже лица. «Давно это у вас?» В ответ прозвучали нотки раздражения, вроде «спрашивают о мелочах, когда человеку без того плохо». «Давно. Никак и ничем не могу свести, просто выдавливаю. Но потом появляются и другие». «Стоп». Вот он, ответ, разрешающий наши сомнения. Вот источник гнойной инфекции, проникшей в мозг и вызвавшей очаговое воспаление, образование гнойника в мозге. Срочно вызвали бригаду нейрохирургов и в тот же день больную оперировали. Абсцесс на операции действительно был найден. И немалых размеров, с куриное яйцо. Слава богу, успели, все кончилось благополучно. К сожалению, нередко процесс развивается и по-иному. Иногда диагноз поставить гораздо сложнее. Да и не всякое место в головном мозге легко доступно для операции. Как видим, прыщ на лице весьма опасен, особенно когда начинается самодеятельное лечение. Казалось бы, чего проще, выдавил и все. Многие так и поступают, не зная, чем это чревато. А теперь еще немного о вирусных поражениях нервной системы. Как-то небольшой компанией мы поехали за грибами в подмосковный лес. Разбрелись по кустарнику, росшему на опушке. Вскоре ко мне подошла девушка и показала прижатую пальцем к ладони букашку. Смотрите, какая красивая. Ползала по моей руке, наверное, выискивала место, где бы цапнуть. Я стряхнул эту непрерывно перебирающую ножками живность на лист бумаги и позвал остальных грибников. А мы и раньше видели таких букашек в этих местах. Что в ней особенного? А то, что это обыкновенный иксодовый клещ. Он может быть переносчиком вируса, который вызывает клещевой энцефалит. Но это же не тайга, а Московская область. Действительно, полвека назад считала, что клещ, являющийся переносчиком энцефалита, встречается лишь в Сибири, в тайге. Сегодня известно, это заболевание встречается почти во всех местах нашей страны, там, где есть леса и эти самые клещи. А нет их, пожалуй, только в тундре, в зоне вечной мерзлоты и в песчаной пустыне. Однако не каждый клещ содержит этот злосчастный вирус. И не каждый человек, получивший его при присасывании клеща, заболевает клещевым энцефалитом. Кстати, клещи не кусаются. Они именно присасываются своим хоботком, выпуская при этом обезболивающее вещество. Так что чужую кровь для собственного пропитания они добывают безболезненно для жертвы. Обычно люди не замечают момента присасывания клещей. Но для заболевания клещевым энцефалитом не всегда обязательно, чтобы клещ успел присосаться. Часто достаточно просто нахождения клеща на коже. Очевидно, с его слюной на кожу может попадать вирус, который через мелкие трещины и расчесы способен проникнуть в кровь. Эти же клещи могут быть носителями не только вируса клещевого энцефалита, но и возбудителями других болезней, например, ку-лихорадки, клещевого сыпного тифа.